Слава Богу, друзья! Я просто вдохновлен всем, что здесь сегодня говорится, о чем мы сегодня можем размышлять. И действительно, Бог дал нам все необходимое, чтобы мы познали, и не просто познали, а были тем, кого Бог хочет видеть в нас. И то, о чем сегодня говорилось, что поклонение даже вот о славословии или о чести, которую Бог дал нам, и которую мы воздаем Богу, это вещи, которые, ну вот как Саша говорил, что еще мы можем сказать относительно вот поклонения, в чем проявляется. Я не буду долгих вступлений. Я бы сказал, что это, ну, для меня в первую очередь отношение. Отношение мое к Богу и взаимное отношение Бога ко мне. Или даже, наверное, первично отношение Бога ко мне и мое отношение к Богу. И вот отношения включают в себя все. Вот все включают. В том числе приношения наши, все, что в моей жизни есть, оно принадлежит, ну, чуть-чуть мне, но в большей мере Богу. Но Бог, в свою очередь, то, что Ему принадлежит, оно в первую очередь Ему принадлежит. Но Он это дал для меня. Вот этот образ понимания или понятия того, что в себя включает поклонение, для меня ярче всего в этом выражено. И знаете, когда мы вот сейчас будем о нуждах молиться, и поэтому я вот немножко в эту сторону еще взял, с этой стороны посмотреть. Для меня очень большое, сильное, мощное такое откровение, поклонение я нахожу в книге Иова. В книге Иова. Иов считается, это не то, что я к этому, ну, своим умом пришел к этому, но так принято считать, что самый первый, и даже Иова считается одна из самых старых или самых древних книг. Книга Иова. И вот один из первых людей, которые поклонялись Богу, это Иов. Я уже об этом упоминал, что Иов, мы больше привыкли изучать или вникать Иова, принимать Иова, книга Иова как свидетельство или вдохновение вот в страданиях, в испытаниях тяжелых, в болезнях, есть на кого посмотреть, вот Иов и так далее. Но на самом деле Иов или книга Иова, это не столько о терпении и смирении в страданиях, сколько вот в том, как правильно и по-настоящему поклоняться и чтить Бога. Как правильно по-настоящему и как правильно и по-настоящему поклоняться и чтить Бога. И знаете, вот Авраам, он был другом Богу. Почему? Потому что поверил Богу. Но даже Авраам, для того, чтобы ему поверить, он как-то должен был быть уверенным, что получит взаимность. Но однажды приходит тот момент, когда Бог просто не отвечает на наши молитвы. Есть период времени в нашей жизни, возраста нашего или отношений наших с Богом, когда мы о чем-то просим, и Господь нам подает, Он отвечает на это, Он подает нам это, Он слышит нас здесь и видит нас там. И это нас вдохновляет, это помогает нам, ну, как бы, строить отношения с Богом, но приходит момент, когда Бог просто не отвечает, молчит. Мы как будто бы в темноте находимся. И вот здесь наступает момент истины. Продолжаем ли мы доверяться Богу? Продолжаем ли мы от Него зависеть, нашу жизнь строить относительно Его воли в нашу жизнь, даже когда мы Его не видим или не слышим? Вот здесь начинается самое ценное, что Бог может увидеть в нашем сердце или в нашей жизни. И вот у Иова, знаете, когда мы смотрим, что Иов от самого начала, от самой первой главе, сразу такой разнос в его жизни происходит. Просто первое впечатление, которое может сложиться о Боге и о человеке, что Бог просто демонстрирует свою мощь, превосходство, силу. И куда можно на что можно надеяться, когда, ну, вообще никаких шансов у человека. И даже, ну, чем можно Богу как бы угодить? Даже вот думаешь, ну, Боже, ну, такой праведный человек, и праведный, и тем не менее в его жизни вот такие вещи происходят. И, знаете, я как-то слышал некоторые свидетельства, потом попало мне этот, не помню, как он называл, как его имя этого, он еще с Советского Союза, отставной офицер, КГБшный, и вот его философия, как бы, ну, я слышал о его философии веры в Бога. И меня как бы интересовало, думаю, интересно услышать, это человек непростой и довольно такой известный, может, я сейчас вспомню, я скажу его имя, фамилию. И когда я попал, мне это вот его философия веры в Бога, меня, с одной стороны, чуть-чуть удивило, но с другой стороны, все закономерно. Он говорит, да, в Бога надо верить, в Бога надо верить. Но в каком смысле в Бога верить? Он говорит, вот вы понимаете, вот камни, дорога, земля под ногами, это субъект чего-то и как-то. И вот все камни между собой равны. Камни между собой, ну, земля между собой, она одинаковая, да? Но на земле есть растения. И вот растения, они с камнями не сравнятся. Это совершенно другая природа, это совершенно другие, условия жизни и так далее, и так далее. Так вот, трава или растения между собой, они тоже равны, но они уже не камни, это уже не земля, это уже какая-то жизнь. А после травы, ну, есть коза или животное, да? И вот животное это тоже не трава уже, это уже не растение, это уже природа, но это уже другое. И вот, но коза кушает траву. И когда коза скушала траву, траве не понять, что с ней произошло, да? Она вообще не понимает. Ну, была трава, потом раз, уже половину травы нету. И ей не нужно изучать или исследовать, и думать, что с травой произошло, да, что это со мной произошло. Ну, просто вот так устроен мир, говорит, что в свою очередь у козы тоже есть что-то выше козы, да? И когда приходит время... Волк пришел, козу съел, да, и увол. То есть, друзья, вы знаете, это похоже на то, что собрались две козы и думают, какое наше предназначение, чтобы нас волк съел, или чтобы нас кто-то другой съел, да, или чтобы нас доили все время, чтобы мы все время молоко давали. Вот какое наше предназначение? Совершенно глупая, безнадежно обманутая философия людей, которые пренебрегают элементарным правилам или инструкцией, которую Бог дал нам для нашего размышления, понимания. И эта инструкция есть только слово Священного Писания. Только здесь мы можем найти и наше предназначение, и порядок, и устройство нашей жизни. И вот одно из главных наших предназначений, друзья, это, как сегодня уже было сказано, почему меня вот, ну, вдохновило, что мы на правильном пути, чтобы почтить Бога. И почтить его, как почтить Бога? Знаете, многие сегодня в воскресенье, или когда вот 25 числа, я еще не закончил размышлять на эту тему, но, знаете, многие Бога почитают, как Бога почитают Бога? Иисусика маленького, такой маленький ребеночек, который в ясельках, который вот, ну, вот вызывает чувство умиления, вызывает чувство... материнский у кого-то пробуждает, у кого-то отцовский, у кого-то... И вот, и не более, но почтить Бога как владыку моей жизни, Творца моего, почтить Бога как, знаете, Господа и Царя, это совершенно другое. И Он не пришел младенцем, он не ради младенчества пришел. Это Он явился как знамение, как знак для нас был дан, что Он такой же, как мы. Но мы пренебрегаем Бога, когда мы Его видим младенцем, вот так, Он для нас на уровне младенца. Бог пришел нам дать намного больше. И поэтому, друзья, вот я верю, что наши отношения с Богом, Знаете, правильно сегодня уже было замечено. Нет, даже я не так хочу сказать, правильно или неправильно, не оцениваю я. А я еще больше утверждаюсь в том, что отношения наши с Богом, они настолько обширны, они не могут быть односторонними или однобокими. Вот прославление, да, или там слова песен, которые пели левиты в храме, как, они не могут быть словами заклинания какого-то, знаешь. Вот жизнь у тебя вся вот такая хаотическая, а приходит время, что тебе надо Богу угодить, и ты обращаешься к псалмам, может, к песне возрождения, может быть, к каким-то еще, и ты произносишь или поешь, и ты так поешь, или этак поешь, или вот еще как-то поешь, и что-то меняется, это ничего не даст. И с другой стороны, знаете, вот для нас свойственно как-то вот привычной формой мыслить, но Бог, он формулы никогда, никогда нету формулы, вот как угодить Богу, да, или что нужно сделать, и какой он не был угодный Богу, но что-то в его жизни вот произошло, чтобы нас научить, что Бог суверенен, ему никогда не нужно определить для него вот такую форму, как мы можем Бога прославить. Или... Но отношения, они ведут нас к истинному поклонению в духе, в истине. И это все равно, знаете, как жизнь наша должна принадлежать Богу, так и уста наши, они тоже должны принадлежать Богу. И это можно сравнить для образности, чтобы нам лучше понимать было. Знаете, когда молодые люди женятся и замуж выходят, девушки, парни выходят замуж, женятся, и они любят друг друга. Это вопрос или нет? Конечно, не вопрос. Любят, потому что женятся по любви, любят. И свою любовь друг к другу каким образом выражают? Поступках и в словах. Но заберите, допустим, вот заберем поступки в отношениях. Какие поступки? Муж идет на работу, муж едет далеко, муж, он не возле жены работает, да, он заботится за жену, но это предполагает, что он должен пойти на работу, он должен выйти из дома, он должен иметь отношения с людьми, какие-то процессы происходят. Но если бы он не вернулся домой, жена оценит эту любовь или нет? Ради жены, он за 3-9 земель уедет. И даже более того, сегодня распространена такая форма отношений, когда уезжает на полгода, там, за большими деньгами. Никакие большие деньги, никакая забота, она не будет пригодна, если достаточное время или определенное время не придет муж домой. И мало того, что он свою заботу проявляет в финансах, но он, если не будет говорить о том, что ты ценна, я люблю тебя, ты дорога для меня, то эта забота, эти деньги, они боком выходят. Они боком выходят. Разводы, очень много разводов не потому, что денег не хватило, не потому, что крыши над головой нету, не потому, что голодны или зимою нету во что одеться, а потому, что не хватает элементарного. И больше того, Господь церковь создал, друзья. Мы столько знаем из книги «Песни песней», что вот именно отношения для Бога очень важны. И если кто-то думает, что не важно Богу, какие мы, чтобы мы песни не должны такие петь, или мы не так должны быть, а как-то петь, а важно, чтобы вот сердце, важно сердце, и важно то, чтобы ты пришел в церковь, и уста твои были наполнены славословием, хвалою, поклонением Бога, то, что ты всю неделю или всю жизнь свою проводишь в отношениях, вот, ну, в молчаливом своем поклонении ради Господа, для Господа, и ради Него ты что-то делаешь. Но то же самое, если ты не придешь в церковь или не соберешься в церковь, потому что Бог церковь создал. И если мы не видим себя частью церкви, в которую мы приходим и возвышаем голос свой, громко славим Бога, или воздаем Ему хвалу в молитвах ли, в песнопениях ли, в песнях прославления ли, в своих пожертвованиях на дело Божье, это не будет полноценным отношением с Богом. Да, Бог будет как-то вести тебя, но однажды ты поймешь, когда Бог молчит, когда Бог не отвечает. Знаете, когда я читаю Иова, я просто удивляюсь. И сказал, 21 стих 1 главы. Я уже не буду говорить, друзья, читать все подряд. Но «И сказал, наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно. Во всем этом не согрешил Иов и не произнес ничего неразумного о Боге». А что этому предшествовало, думаю, мы все знаем, мы читаем. Что предшествовало этим словам? Вот это есть поклонение Богу в первую очередь. И поэтому, друзья мои, мы молимся о нуждах. У нас часто есть вещи, которые нас обременяют, которые нам тяжелы, где мы не можем своими силами перенести. И мы молимся и об исцелении, мы молимся о том, чтобы Господь восполнял и нужды наши, в чем мы нуждаемся. Но как важно, вот, чтобы наше сердце, оно было настроено не любыми путями, или «Боже, ты да, или тебя нема», но чтобы во всех обстоятельствах нашей жизни мы научились почтить Бога и поклоняться Ему в любых наших жизненных обстоятельствах, всегда благодарить Его, всегда почитать Его Господом и Спасителем нашим. Прежде всего, это была цель рождения Мессии на землю, дать нам спасение и исцеление, и жизнь, и радость, и счастье, и любовь в нашу жизнь. Это Он все задумал для нас, и оно принадлежит нам. Но самое первое, наше сердце, оно должно всегда быть открыто и благословлять имя Господне. Ему пусть будет слава в веки. Аминь.